Куда-то исчезал недавний интерес. Напрочь отшибало желание продолжать, и грустный мамин голос раз за разом повторял: «А ведь у тебя могло бы получиться». Еще через несколько лет пришла пора поступать в универ. Сперва на эколога. А как же, модная, важная и нужная всему миру профессия. Но потом я неожиданно передумала и перевелась на экономический. А на второй год передумала снова и, бросив все на полпути, ушла учиться на программиста. Почему-то мне показалось, что тут хотя бы не будет скучно, ведь новые технологии — это должно быть интересно даже такой непоседе, как я. Много новых открытий, встреч, событий, увлекательных поисков в интернете. К сожалению, и тут мои ожидания не оправдались, хотя доучиться все же пришлось. Попутно ища свою стезю в журналистике, юриспруденции, фармации, спорте, хореографии, дайвинге. Как видите, я действительно испробовала почти все, до чего могла дотянуться. Только от наркотиков и тяжелого рока сумела увернуться. Но лишь потому, что еще в детстве крепко усвоила, что не надо совать в рот всякие незнакомые травки, от них потом животик болит. А еще услышала по телеку от одного солидного дядьки в белом халате, что постоянное давление тяжелой музыки на неокрепшую детскую психику плохо сказывается на умственной деятельности. Об учебе, пожалуй, рассказывать не буду. Скучно. Про поиски работы тоже деликатно умолчу. Одно лишь скажу. Нашла. Работала. Постоянно мучилась все теми же сомнениями. Бросить не могла. Жить ведь надо на что-то. Но так и не оставила попыток найти что-то, что помогло бы мне почувствовать себя цельной. Вы, конечно, спросите, зачем такие мучения? Для чего столько сложностей, когда на самом деле все невероятно просто? И я отвечу. Чуть позже. Но сначала все-таки спрошу. Скажите, разве у вас не бывало чувства, что все в вашей жизни унизительно распланировано? Не возникало ощущения отстраненности от настоящего и того, что вы как бы лишние в этой жизни? Плывете по течению, но на самом деле ничего в ней не решаете. А все, что вы делаете и чего достигли в действительности, не ваша заслуга. Разве не бывало с вами чего-то подобного? А если да, то неужели у вас ни разу в жизни не появлялось желание плюнуть на все, бросить дела и куда-нибудь уйти? На час, на день, на целую вечность. Хотя бы на мгновение оказаться вне замкнутой системы, в которую всех нас поместила жизнь. Избавиться от бесконечной, но совершенно бессмысленной повседневной суеты. Задуматься о собственном будущем и попытаться хоть что-то изменить. Сделать что-то, чего еще не было предусмотрено, чего никто от вас не ждет, и что вы сможете с уверенностью обозначить как ваше собственное решение. Пускай не самое умное и замечательное, но ваше.